Глава 11. Прошло уже 2 недели, а я по-прежнему чувствую себя как слепой котенок в большом и шумном офисе. Таскаюсь повсюду за сотрудниками, внимательно слушаю, записываю и стараюсь разобраться в тонкостях работы Инвартекса. В кабинете директора появляюсь редко, и слава богу, меньше смущения и нервов. Каролину почти не вижу. Вот она все свое время проводит, обивая порог кабинета Романа Сергеевича и сверкая своими глазищами и другими оголенными частями тела. Захожу на кухню, чтобы выпить кофе и немного передохнуть от бесконечной беготни. Катя уже там, задумчиво размешивает сахар в своей кружке. «О, Ангелина, иди сюда, посидим, поболтаем», — улыбается она, кивая на свободный стул рядом. «Спасибо, Катя». С облегчением вздыхаю я, опускаясь на стул и тут же ощущая, как приятно расслабляются уставшие ноги. Что-то я совсем закрутилась с документами и отчетами. «Видела, как ты там бегаешь, стараешься», — усмехается Катя и лукаво прищуривается. «А что твоя напарница Каролина? Чем занимается?» Я невольно морщусь и фыркаю в ответ. «Да чем? Все тем же. Пытается обольстить Романа Сергеевича. Такое впечатление, будто она сюда не на работу пришла, а замуж выходить». Катя смеется, понимая мое настроение, и кивает. «Именно. Тут таких помощниц, как Каролина, пачками перебывала. Все как одна. Красивые, яркие, глазками хлопают. На шефа смотрят, будто он принц на белом коне. В кровать к нему прям с разгона запрыгивают. Только вот задержались они здесь ненадолго». «Правда?» – удивляюсь я, отпивая глоток кофе и с интересом глядя на Катю. «А почему?» Катя пожимает плечами и снова усмехается. «Да потому, что Роман Сергеевич к таким привык. Они ему быстро надоедают». «Ну а ты думаешь, со мной будет иначе?» — осторожно спрашиваю я, чувствуя, как внутри все сжимается от неуверенности. Катя внимательно смотрит на меня и вдруг серьезно кивает. «Конечно, иначе. Я вижу, как ты работаешь, как стараешься. Ты совсем другая, Ангелина. Не прыгаешь вокруг шефа, не строишь ему глазки, в постель не лезешь. И это хорошо. Может, и задержишься тут подольше». Я облегченно улыбаюсь, чувствуя, как ее слова поднимают мое настроение. Хотя от одной мысли о том, что я буду здесь долго, в животе снова завязывается узелок беспокойства. «Главное, Ангелина, не попасть под его влияние», — внезапно серьезно добавляет Катя, наклоняясь чуть ближе. «Роман Сергеевич — мужчина интересный, даже слишком. Если позволишь ему завладеть твоими мыслями, не успеешь оглянуться, как влюбишься, а это уже совсем плохо». Я тут же краснею, хотя стараюсь сделать вид, что ее слова меня не задели. «Кать, ну что ты? Мне вообще не до любви сейчас. Мне работать надо, бабушке помогать», — нервно отмахиваюсь я. Катя, понимающе, ухмыляется и снова вздыхает. «Ну-ну, ты осторожнее там. Знаешь, сколько я тут насмотрелась? Шеф наш, тот еще тип. Хороший, конечно, но для сердца опасный». «Поняла тебя, Катя», — киваю я максимально серьезно. «Обещаю, влюбляться не буду». Она снова смеется и дружески хлопает меня по плечу. «Ладно, верю. Только помни, шеф у нас как солнце. Греет, манит, но долго смотришь и ослепнешь». «Запомню», — усмехаюсь я и встаю из-за стола. «Спасибо за кофе и разговор. Ты правда очень поддержала». «Всегда пожалуйста», — тепло улыбается Катя. «Обращайся, если что». Я выхожу из кухни и возвращаюсь к своим бумагам, мысленно повторяя предупреждение Кати. Конечно, я не такая глупая, чтобы влюбиться в начальника. Мне нужна эта работа, и я приложу все усилия, чтобы заслужить уважение Романа Сергеевича именно как профессионал. Правда, стоит мне вспомнить его взгляд, усмешку и голос, как внутри становится странно тепло и тревожно. И я снова ругаю себя последними словами за эти глупые мысли. «Все, Ангелина, забудь!» — строго приказываю я себе. «Работа важнее. Помнишь?» «Помню. Только вот что делать с сердцем, которое начинает странно трепетать при одной мысли о нем, я пока не знаю».